Я закрыл файл, так ничего не написав, допил кофе и направился к таксофону, что стоял на выходе. В моей записной книжке был телефонный номер Национального госпиталя нейро- и микрохирургии в Ист-Финчли. Мне казалось, что не будет ничего плохого в том, что я позвоню в приемную и попрошу соединить с Алисой Джессел. И прежде чем она ответит, повешу трубку. Но, с другой стороны, лучше бы отложить это до вечера. А пока забрать из отеля фотографию, вернуться на такси в Ферриерс Клоуз и начать осмотр библиотеки. Надо сосредоточиться на семействе Хаддерли и постараться не думать о Джесселах. Окно в такси не открывалось. Повсюду, куда ни кинь взгляд, нежились на солнце полураздетые горожане. С меня пот лил градом, когда я расплачивался с водителем на повороте к Ферриерс Клоуз. Была половина второго дня. Я прихватил с собой сэндвичи, бутылку воды, фонарь и запасные батарейки, три коробка спичек. Но когда за мной захлопнулась калитка, я обнаружил, что во дворе светло. Солнце стояло в зените. Я вновь попытался проглотить холодный ком, стоявший в груди, где некогда хранился образ Алисы, созданный моим воображением. Призрачная фигура в ослепительно-белом платье, неясные черты лица в самых разных ракурсах, но только не анфас. Она была для меня воздухом, без которого я задыхался. Я буду рядом, в каждом биении твоего сердца. Я вернулся в кабинет Виолы и поставил фотографию из Моссона рядом с портретом на бюро. Они в самом деле были одинаковые. Но я так и не приблизился к пониманию того, кто же эта женщина. Зеленые рукава, 10 марта 1949 года. Всего 4 дня спустя, после 21-го дня рождения Энн. «Прощай, моя любовь, ты причиняешь боль своим отказом неучтивым. К зеленым рукавам притронуться дозволь». И все равно я не видел связи между этой женщиной и тем, что было мне до сих пор известно. Очевидно, речь не шла о разрыве ее помолвки с Хью Монфором, поскольку он произошел не раньше лета 1949 года. Мог ли кто-то написать пьесу на сюжет этой старинной песенки, пьесу, которую она озвучивала? Я вновь вернулся к письмам Виолы, которые оставил на письменном столе. Сладковатый запах пыльных страниц странным образом напоминал мне о далеком жарком полдне в спальне матери, с которого все и началось. Или мне это просто казалось? А не могло так случиться, что недостающие страницы были спрятаны в тайнике в нашем доме в Моссоне? Я ведь не так тщательно обыскивал дом, даже не заглянул в подвал. Тайники. Двойное дно полки верхнего шкафа. Может, мать позаимствовала эту идею из своей здешней спальни? В доме было тихо. Я оставил обе фотографии на полке бюро и вышел в коридор. Даже с нездошторенными окнами в спальне матери царил полумрак. Я уже осматривал туалетный столик и комод, но сейчас, включив фонарик, принялся за повторный обыск. Я отодвинул от стены книжный шкаф, а потом и кровать, сняв с нее и постельное белье, и матрас, отчего столбом взвелась пыль. У меня оставался единственный шанс — найти тайник во встроенном шкафу, который разделял спальни Энн и Филлис. Как я уже заметил накануне, кровати в обеих спальнях стояли по центру общей перегородки, и в изголовье у каждой был свой шкаф. Я направил луч фонаря в шкаф под кроватью Филлис. Отметины на его полу, длинные неровные шрамы, выглядели свежими. Полка в шкафу действительно была двухслойной. Я чувствовал, как гнутся планки, но оба слоя были прочно закреплены. Глупая идея. Если здесь был тайник, Филлис вряд ли забыла бы забрать все, что было в нем спрятано. Ведь она даже про рукопись в кабинете не забыла. Для очистки совести, чтобы убедить и себя, и мисс Хамиш в том, что сделал все возможное, я перешел в комнату Энн и повторил ту же операцию и с тем же успехом. Правда, в последний момент все-таки снял с вешалки пожелтевшее теннисное платье, чтобы посмотреть, не завалялось ли что в кармане. Но у платья вообще не оказалось карманов. Когда я вешал его обратно, мне показалось, что полка над вешалкой слегка дрогнула. Я взобрался на спинку кровати посмотреть, в чем дело. Луч фонаря выхватил темную линию в основании ближайшей панели. Я извлек из щели пыльную тетрадь, разлинованные страницы, исписанные от руки. Дневник. 25 марта 1949 года. Все еще холодно. Я собиралась начать писать в день своего рождения, но прошло уже 3 недели. Какое разочарование в день совершеннолетия. Ощущение такое, будто я задыхаюсь. Чего-то не хватает, но не знаю чего. Как будто всю жизнь мечтаешь отведать что-то невероятно вкусное, но зная, что стоит только попробовать, как уже не сможешь смотреть на другую еду. Или вдруг обнаруживаешь, что не можешь дышать обычным воздухом. Я знаю, что сказала бы бабушка. «Хватит хандрить, девочка, взбодрись, найди себе занятие». Айрис, как всегда, лишь мило улыбается и говорит, что я должна делать то, что считаю нужным, и возвращается к своим астральным путешествиям. Может, мне было бы легче, будь у меня такая же нудная работа, как у Филли. Но тогда у меня бы и не оставалось свободного времени. Я трачу впустую столько времени, а потом жалуюсь, что мне его не хватает. Я не хочу печатать на машинке. Не хочу быть няней или учительницей. Но я знаю, что могла бы писать, если бы только нашлось о чем. 29 марта. Вчера вечером ходила с Оуэном на митинг лейбористов. Он проходил в каком-то вонючем зале в Камдене. Конечно, это ужасно. Все эти трущобы и прочее. Я понимаю, что меня это должно волновать, но не волнует. Секретарь какой-то Тед, или как его там, пытался уговорить меня вступить в партию. Я сказала, что подумаю, но видела, как он ухмыляется про себя. Как же, богачка и будет заботиться о нищих. Оуэн, должно быть, что-то сказал. А я тем временем стою в очереди за бараньей шеей и считаю каждый пенс. Меня тошнит от Оуэна. Он все время учит меня, как жить, и никогда не замечает, что на мне надето. 5 апреля.